Позже выяснился и другой, наводящий на размышление факт. За время следствия Федорову 99 раз вызывали на допросы, а протоколы составлялись только в 23 случаях. Почему? О чем шла речь на тех 76 допросах, след которых в деле отсутствует? А тогда, 29 декабря 1946 года, полковник Лихачев с первого же вопроса, как говорится, взял быка за рога. «Вы арестованы за преступления, совершенные против советской власти. Следствие рекомендует, ничего не скрывая, рассказать всю правду об этом». «Преступлений против советской власти я не совершала», — уверенно начала Зоя Алексеевна, но потом, видимо, поняв, что в чем-то признаваться все же надо, добавила. «Единственное, в чем я считаю себя виновной, это в связях с иностранцами, особенно с англичанами и американцами». «Это были связи преступного характера?» «Нет, я принимала их у себя на квартире, бывала в посольствах, посещала с ними театры, выезжала за город». «Назовите имена». «Осенью 1942-го, посетив выставку американского кино, я познакомилась с корреспондентом американской газеты United Press Генри Шапира и до его отъезда в США в конце 1945-го поддерживала с ним личные отношения. Бывая на квартире Шапира, я познакомилась там с его приятелями, помощником военно-морского атташе США майором Эдвардом Йорком, сотрудником военной миссии майором Паулем Холлом, лейтенантом Чейсом. Особенно близкие отношения у меня сложились с Эдвардом Йорком, а через него я познакомилась с контр-адмиралом Олсеном, английским журналистом Вертом и его женой Шоу, а также редактором издающегося в СССР журнала «Америка» Элизабет Иган. Иган является установленной разведчицей. Непонятно, что могло вас сближать с ней. О шпионской работе Иган против Советского Союза я ничего не знала. А вообще мы с ней очень дружили. Она часто бывала у меня, приходила запросто, называла меня своей подругой. Через нее я познакомилась с руководителем редакции журнала, полковником Филлипсом, его женой Тейси, а также с некоторыми другими сотрудниками. Так я стала вхожа в посольство и военную миссию США. Американцы, в свою очередь, бывали у меня. Общалась я и с сотрудниками английской военной миссии, майорами Тикстоном и Нерсом. Вы назвали всех? У вас ведь были и другие связи. Почему вы о них не говорите? Поняв, что от полковника ничего не скроешь, Зоя Алексеевна назвала еще одно, самое дорогое ей имя. Еще я была знакома с заместителем главы морской секции американской военной миссии Джексоном Тейтом. С ним у меня были особенно хорошие отношения. Вскоре после нашего знакомства я начала с ним сожительствовать, и в настоящее время имею от него ребенка. Как же так? В анкете арестованной черным по белому написано: родители умерли, сестры живут в Москве, муж Рязанов Александр Федорович жив-здоров, дочь Виктория Яковлевна, 1946 года рождения. Почему Яковлевна? На этот вопрос мы, к сожалению, не знаем ответ. Полковник Лихачев на признание Федоровой отреагировал весьма своеобразно. Он резко пресек излияние Федоровой. «Следствие интересует не ваши интимные отношения с иностранцами, а ваша преступная связь с ними. Об этом и рассказывайте. С кем из своего окружения вы знакомили иностранцев?» «С сестрами Марией и Александрой, мужем Марии, артистом Большого театра Синицыным, моим мужем, композитором Рязановым, художницей «Союз детфильма» Фатеевой, сотрудницей «Огонька» Пятаковой и моей школьной подругой Алексеевой. В ночь под Новый год состоялся следующий допрос, на этот раз куда более жесткий. «На предыдущих допросах вы отрицали совершенные вами преступления против советской власти. Учтите, ваша преступная деятельность следствию известна, и если вы не станете рассказывать об этом, мы вынуждены будем вас изобличать». «Изобличать меня не надо», — чего-то испугалась Зоя Алексеевна. «Оказавшись в тюрьме, я пересмотрела всю свою жизнь, все свои настроения и связи, и пришла к выводу, что заключение меня под стражу является правильным. Эта фраза явно не ее, и стиль другой, и слова не из лексикона актрисы. Скорее всего, начали приносить плоды те самые допросы, протоколы которых не велись. «А конкретнее», — подтолкнул ее полковник, — «в чем вы признаете себя виновной?» «В том, что на протяжении последних лет проявляла резкие антисоветские настроения и высказывала намерение любыми путями выехать в Америку.